Глава 15. Полторы тонны мяса, когтей и зубов, встали между мной и Серегой, который барахтался в грязи, пытаясь отползти, но болото держало его как клей. Нас с динозавром разделяло всего 3 метра. Тварь склонила морду к воде, к нему, и длинная пасть начала раскрываться, обнажая ряды игольчатых зубов, между которыми тянулись нити мутной слизи. Стрелять в шкуру бесполезно. Я видел бугры костяных наростов вдоль хребта, видел, как чешуя на боках вздымается толстыми пластинами, покрытыми грязью и водорослями. Автоматная пуля калибра 5,45 отрикошетит, как горох от стены. Стрелять в голову можно, но Серега лежал прямо под тварью, и промах означал дырку в парне вместо дырки в ящере. Нужно переключить динозавра на себя. Правая рука нащупала в грязи что-то твердое, длинное, холодное. Кусок арматуры, торчавший из размытого основания ближайшего столба. Пальцы сжались, плечо отозвалось тупой болью от операции. Я рванул. Арматура вышла из бетонного крошева с хрустом сантиметров 60 ржавого металла, увесистого, как хороший молоток. Я размахнулся и швырнул. Бросок одной левой был кривоват, но дистанция компенсировала. Арматура ударила тварь в бок, чуть позади передней лапы, туда, где пластины чешуи сходились под углом и оставляли узкую полоску незащищенной шкуры. Глухой стук, как по автомобильной покрышке, набитой песком. Тварь дернулась, морда отвернулась от Сереги, и желтый глаз нашел меня. Зафиксировал, зрачок сузился в щель. «Привет, я здесь, давай разберемся». Барионикс развернулся всем корпусом. Вода вспенилась от движения хвоста, прокатившись волной по болоту. Массивные задние лапы перестроились, переместив центр тяжести. И я успел подумать, что эта штука двигается в воде куда быстрее, чем на суше. Рывок. Тварь выстрелила вперед, как торпеда, оттолкнувшись задними лапами от вязкого дна. Мощно. Взрывно. Подняв за собой шлейф грязной воды, узкая пасть распахнулась, и зубы иглы метнулись ко мне, целя в грудь. Я не отступил, некуда было. За спиной болото и листое дно, в котором трактор увязнет по бедро, если попытаться маневрировать. Тяжелая инженерная модель создавалась для другого. Для того, чтобы стоять. Ноги уперлись в дно, ил спрессовался под подошвами, давая жесткую опору. 1,5 центнера аватара вросли в болото, как бетонный столб. Челюсти щелкнули в полуметре от лица. Дохнуло рыбной тухлятиной, горячей и влажной, от которой заслезились глаза. Я качнулся влево, пропуская морду мимо, и ударил. Приклад автомата врезался в кончик носа твари, туда, где хрящ и нервное окончание, где кожа тоньше и чувствительнее всего. Старый прием из рукопашки, только вместо человеческой переносицы была морда длиной в метр. Хруст, отдача прошла через приклад плечо, и правая рука взорвалась болью от кисти до лопатки. Я стиснул зубы и удержал хват. Барионикс отшатнулся, мотнул головой, разбрызгивая слизь и бурую болотную воду. Из ноздрей потекла темная кровь. Тварь попятилась на шаг, ошеломленная, оглушенная, и сделала то, что делают все крупные хищники, когда добыча дает сдачи. Открыла пасть для рева. Широко, во всю ширину длинных узких челюстей, обнажив розовую глотку с мягким небом и рядами загнутых внутрь зубов. Ревела она низко, утробно, и вибрация от этого звука ощущалась грудной клеткой, как стоячая волна от близкого взрыва. «Ну, спасибо». Я шагнул вперед, вогнал ствол автомата в открытую пасть, глубоко, до цевья, ощущая, как металл проходит между зубами, скользит по мокрому небу, упирается во что-то мягкое и подвижное в глубине глотки. Нажал спуск. Длинная очередь, секунда, может, полторы, 20 патронов, может, больше. Звук был странным, не грохот, а глухое бухтение, словно кто-то бил молотком по подушке. Плоть гасила звук, гасила отдачу, гасила все. Пули рвали мягкие ткани, пробивали хрящи, крушили позвонки. Затылок твари лопнул, выплеснув наружу фонтан темной крови и костяных осколков, окативших мангровые стволы за ней мокрым веером. Барионик содрогнулся всем телом от кончика морды до хвоста, как перерезанная струна. Челюсти попытались сомкнуться на стволе, зубы скрижетнули по металлу, и на секунду мне показалось, что тварь откусит мне автомат. Потом свет в желтом глазу погас. Будто задули свечу. Тело обмякло и начало заваливаться, медленно, грузно, как подрубленное дерево. Я выдернул ствол из пасти и отскочил назад. Туша рухнула в воду. Волна прокатилась по болоту, толкнув меня в живот и облепив грязью до груди. Сверху посыпались ошметки тины и листьев, сбитых с мангровых ветвей. Тишина. Только бульканье пузырей вокруг тонущей туши и мое собственное дыхание. Хриплое, рваное. Я посмотрел на автомат, ствол был покрыт слизью, кровью и чем-то серым, на что я предпочел не смотреть внимательно. Затвор заклинило, магазин пуст. Руки тряслись, обе. Правая еще и пульсировала болью от плеча до запястья. Острый, пронзительный, напоминавший о том, что операция без наркоза была вчера, а не в прошлой жизни. Угроза нейтрализована. Классификация «Барионикс» под вид «Болотный охотник». Масса 1 тонна 400 килограмм. Длина 7,2 метра. Достижение разблокировано. Пасть закрыта. Награда плюс 100 кредитов репутации. Поздравляем, оператор Корсак. Я смахнул уведомление привычным жестом. Праздничная мишура для убийства. Сережа лежал на спине, в полуметре воды, бледный, как бумага. Глаза открыты, мутные, расфокусированные, дыхание частое и поверхностное, как у раненой птицы. Левый бок, куда пришел удар, лапы уже темнел обширной гематомой, расползавшейся под кожей с принта чернильным пятном. Я продрался к нему через грязь, схватил за разгрузку и потянул вверх. Парень застонал, коротко и зло стиснув зубы. «Кучер!» — голос слабый, дрожащий. «Она сдохла!» «Сдохла, терпи, боец. Жить будешь». «Ева, диагностика!» — мысленно скомандовал я, закидывая его руку себе на плечо. «Перелом двух ребер, четвертая и пятая левая. Трещина на левой голени. Средняя треть. Множественные ушибы мягких тканей, болевой шок, начальная фаза. Внутренних кровотечений не фиксирую, но рекомендую ограничить подвижность. Ребра и голень. Могло быть и хуже. Удар лапой в полтонны весом мог переломить спринт пополам. Сереге повезло, что тварь смахнула его вскользь, а не вцепилась когтями. Я потащил его к ближайшему бетонному столбу, где грунт чуть поднимался над уровнем воды, образуя подобие островка. Трактор пер через болото, проламывая грязь, как ледокол, и Серега висел на моем плече, стараясь не стонать, и получалось у него откровенно плохо. Усадил его, прислонив спиной к столбу, парень сполз, обхватил бок руками, и его лицо скривилось в гримасе боли. Я включил рацию и передал. «Контакт подавлен. 1/300. Требуется эвакуация». Сперва ответом стало шипение помех. Голос Дымова прорезался сквозь них спокойный и ленивый, как будто я доложил о сломанной лопате, а не о полуторатонном ящере в секторе низкого риска. «Я сказал, пока ток не пустите, не возвращайтесь. Чини кабель, кучер». Рация замолчала. Я сплюнул в воду. Когда мы шли на задание, он говорил совсем другое, что кабель нужно починить по возможности. А тут резко передумал, и мне такой подход не нравился. «Принято», — пришлось ответить мне, поскольку спорить здесь бесполезно. Серега смотрел на меня, в глазах у него появилось что-то новое. Та особая ясность, которая приходит после первого настоящего удара. Когда игра заканчивается, начинается жизнь. «Он серьезно?» — спросил Серега хрипло. «Нас тут чуть не сожрали, а он...» «Серьезно», — перебил я. «Сиди тут, не двигайся. Вернусь». Обратный путь к месту разрыва занял 5 минут. Кабель я нашел там, где мы его бросили. Оба конца плавали в мутной бурой жиже, покачиваясь на волнах, которые все еще расходились от медленно тонущей туши Барионикса. Я посмотрел на мертвую тварь. Она лежала на боку, полупогруженная в воду, и была похожа на затонувшую подводную лодку. Из разбитого затылка медленно вытекала темная, почти черная кровь, расплываясь по поверхности маслянистым пятном. Желтый глаз стеклянно уставился в серое небо Терра Прайм. И на его мутной поверхности уже собирались мелкие насекомые. Болото оживало, лягушки осторожно подавали голос, по одной пробуя тишину. Мелочь в зарослях зашуршала, зачавкала. Жизнь возвращалась, убедившись, что главный хозяин этих вод больше не шевелится. Сейчас будет работа. Я выудил концы кабеля из воды, левой рукой вытянул один, зажал между колен, правый достал нож из поясных ножен, и пальцы привычно легли на прорезиненную рукоять, хотя плечо при каждом движении отзывалось тянущей болью, словно там внутри, под новым нейрочипом, что-то не до конца срослось и протестовало. Зачистка, изоляция. Лезвие прошлось вдоль гофрированного рукава, вскрывая его как рыбу. Под ним обнаружилась стальная оплетка, а под ней четыре пары медных жил в цветной изоляции. Я снял оплетку, зачистил концы проводов, один за другим, аккуратно, методично, как делал это сотни раз в прошлой жизни. Руки помнили, даже чужие руки, руки трактора с его толстыми пальцами и гидравлической силой помнили привычную работу. Саперская мышечная память, записанная не в мускулах, а в нейронных связях мозга, которые перенеслись вместе с сознанием через квантовый канал. Второй конец кабеля — та же процедура — вскрыть, зачистить, обнажить медь. Теперь сращивание. Я достал из ремнабора гильзовую муфту, латунный цилиндрик размером с патрон, предназначенный для полевого соединения. Вставил оба конца первой пары жил внутрь, обжал кримпером. Сила трактора позволяла сплющить латунь одним ровным нажатием. И муфта сомкнулась намертво, вдавив медные жилы друг в друга с контактом, которому позавидовал бы заводской стенд. Первая пара, вторая, третья, четвертая. Каждое обжатие отдавалось в правом плече вспышкой боли, и к четвертой муфте я уже стискивал зубы так, что скулы ныли. Но руки работали медленнее, чем хотелось бы, но работали. Изоляция. Термоусадочная трубка из ремнабора, надвинутая на каждый стык и обжатая теплом зажигалки. Потом общая обмотка изолентной поверхности всего пучка, три слоя, с перехлёстом плотно, без воздушных пузырей. Здесь не стерильная мастерская, здесь болото, и влага сожрет любой халтурный контакт за неделю. Закончил, проверил пальцами каждый стык, потянул кабель в обе стороны, проверяя на разрыв. Держит. Не фабрика, но и не позор. Поднес рацию к губам. Цепь восстановлена. Давай ток. Тишина. 3 секунды, 5, 7. Я уже начал думать, что Дымов решил выдержать паузу из принципа, когда в глубине периметра что-то щелкнуло. Потом загудело, низко, на грани слышимости, как трансформатор, набирающий мощность. Лампочки на столбах мигнули. Раз, другой. Погасли, снова мигнули. Загорелись ровным красным светом. Одна за другой вдоль всей линии, как огоньки новогодней гирлянды, протянутые через болото. Сетка забора издала тихий, едва уловимый гул, и по ней пробежала синеватая искра, мелькнув в тумане и пропав. Периметр закрыт. «Ева», — позвал я, глядя на красные огни, отражавшиеся в черной воде болота, — «подтверди восстановление». «Подтверждаю, все 4 пары жил под нагрузкой. Сигнал сейсмодатчиков стабильный. Камеры в процессе перезагрузки выйдут на рабочий режим. Через 2 минуты качество соединения...» Она помолчала. «93% по полевым меркам — отличная работа». «93». Для полевого ремонта, стоя по поясу в болоте, рядом с тушей полуторатонного ящера, которого я только что убил, загнав ему автомат в глотку, отличная работа. Я посмотрел на свои руки. Грязные, в крови, в слизи, в ошметках изоляции. Правая мелко подрагивала, плечо горело. Ничего, кажется, бывало и хуже. Я вернулся к Сереге. Парень сидел там, где я его оставил, привалившись спиной к бетонному столбу, обхватив левый бок руками. Лицо серое, губы сжаты в тонкую белую линию, глаза закрыты. «Эй!» — я тронул его за плечо. «Не спать!» Он открыл глаза, болевой шок подбирался к нему. Я видел это по мелкой дрожи, которая проходила по всему телу. «Ну что, кавалерист, поехали!» Я присел, подцепил его за разгрузку и закинул на левое плечо одним движением. Серега застонал сквозь зубы, длинно и надрывно, но промолчал. 80 килограммов спринта легли на плечо ощутимым, но терпимым весом. Правой рукой я придержал его за ноги, чтобы не сполз. И плечо тут же отозвалось знакомой пульсацией, тупой и настойчивой. Терпимо. Не первый раз тащу раненого. И даже не десятый. «Больно», — выдавил Серега. «Знаю, терпи». Первый шаг. Болото чавкнуло под ботинком трактора, поднимая на себя суммарные 230 с лишним килограммов. Ил расступился, ноги ушли глубоко, почти по колено, и каждый последующий шаг давался как отдельный подвиг, маленький и незаметный. Вытянуть ногу из засасывающей грязи, перенести вес, поставить, провалиться, вытянуть вторую. Серега на плече покачивался, как мешок с картошкой, и при каждом толчке тихо шипел от боли. На поясе неудобно висел ремнобор, который нужно вернуть обратно. 200 метров обратного пути. Столько же, сколько туда. Только теперь с 80 килограммами на горбу и мертвым бариониксом за спиной, в которого уже кто-то мелкий начал тыкаться из-под воды, пробуя на вкус. Круговорот мяса в природе. Жрешь ты, жрут тебя. Терраприм в одном предложении. Я шел ровно, не торопился, не останавливался, дышал размеренно, считая шаги, как считал их когда-то на марш-бросках, когда единственный способ не свихнуться от усталости — это превратиться в метроном. Раз, два, три, чавк, четыре, пять, шесть, чавк. Болото отпускало неохотно, воздух над водой стоял густой и тухлый. Насекомые уже вернулись и звенели над головой, норовя сесть на шею и лицо. Серега затих на плече, и я не мог понять, отключился он или просто терпит молча. Проверять было некогда. Через 15 минут под ногами начал проступать твердый грунт. Вода отступила, ил сменился глиной, потом утоптанной землей. Я вышел из болота на сухой пригорок, где стояли БРДМы, и остановился. Они все были здесь, 18 расходников, выстроившихся неровным полукругом вокруг машины, стояли молча, глядя на меня. Кто-то держал автомат, кто-то сунул руки в карманы. Сержант Дымов курил, привалившись к борту БРДМ, и тоже смотрел, лениво щуря глаза от дыма. Я представлял, как выгляжу со стороны. Грязь с головы до ног, бурая болотная тина, уже высохшая коркой на лице и одежде. Темные пятна крови барионикса на груди и плечах, черные мысленистые с тяжелым рыбным запахом, которое несло на 3 метра. Раненый парень на плече, автомат за спиной, покрытый слизью из пасти мертвого ящера. Красавец, хоть на обложку журнала. Никто не произнес ни слова. Молодые смотрели с тем особым выражением, которое появляется у людей, впервые увидевших, как выглядит человек, только что вышедший из боя. Должники смотрели иначе, оценивающе, как смотрят на актив, который внезапно вырос в цене. Даже лось и его дружки притихли на левом фланге, и в маленьких глазках бугая я прочитал что-то новое. Неуважение, нет. Лось был слишком глуп для уважения. Но осторожность, пересчет рисков, понимание, что этого деда лучше трогать с дистанции, а не в ближнем бою. Полезная реакция. Дымов докурил сигарету, затянулся последний раз глубоко, со вкусом, бросил бычок в грязь, растер подошвой. «Долго возились», — сказал он, и в его голосе не было ничего. Ни одобрения, ни недовольства, ни интереса. Голос человека, который ставит галочку в журнале. Задание выполнено, потери 1. «Грузите мясо в БРДМ, обед скоро». «Мясо. Это про Серегу. С его сломанными ребрами и треснувшей голенью, с его сережкой в ухе и глупой верой в то, что мир прекрасен. Мясо. Я опустил парня на землю, осторожно придерживая за спину. Двое из молодых подскочили, помогли уложить на расстеленный кем-то тактический коврик. Молча, быстро, без приказа. Мысль сформировалась холодно и четко, как рапорт на одну строчку. «Все с вами ясно. Мы для вас не люди. Мы патроны, расходный материал, который списывают после использования и не вносят в ведомость потерь. Ничего нового. Видел такое в каждой армии, на каждой войне. Просто здесь это было честнее. Здесь даже подразделение так и называлось — расходник». БРДМ трясся и гудел, карабкаясь по раскисшей дороге обратно к базе. Серега лежал на полу десантного отсека, головой на чьей-то скатке, и молчал, закрыв глаза. Лицо у него было землистого цвета, а губы посинели. Болевой шок не отпускал, и я видел, как его пальцы впиваются в край коврика при каждом толчке. На базе нас встретила рутина. Ворота КПП, проверка пропусков. БРДМ заехал на территорию и встал у медблока низкого бетонного здания с красным крестом на стене, нарисованным от руки криво и небрежно, будто рисовавший торопился или ему было все равно. Два медбрата выгрузили Серегу на носилки. Парень открыл глаза, когда его поднимали, и нашел меня взглядом. «Спасибо, кучер». Голос был слабым, еле слышным за гулом двигателя. «Я тебе должен». «Потом сочтемся», — сказал я. «Лечись». Его унесли внутрь. Дверь медблока закрылась, и я остался стоять на плацу, мокрый, грязный, воняющий болотом и рыбьей кровью. Отряд расходился, молча, кто куда. Двое парней из тех, что ехали в другом БРДМ, подошли ко мне. Один хлопнул по плечу, коротко, крепко. Второй просто кивнул, встретившись со мной глазами, без слов. Слова тут были не нужны. Контакт между людьми, которые видели одно и то же и понимали одно и то же. Авторитет — валюта, которую нельзя украсть, нельзя подделать и нельзя купить, только заработать. Грязью, кровью и чужой жизнью на плече. Полезный ресурс. Запомним. Я шел к казарме, прикидывая, хватит ли воды в умывальнике, чтобы смыть с себя хотя бы верхний слой болотной тины, когда перед глазами мягко вспыхнула иконка. Не красная, как при угрозе. Золотистая, мерцающая, на периферии зрения, как закатный отблеск на воде. «Ну что, герой?» — голос Евы был непривычно довольным, почти мурлыкающим. «Поздравляю, система оценила твои танцы с Бриониксом». Иконка раскрылась, и перед глазами поплыли строчки золотого текста одна за другой. «Боевая задача выполнена, восстановление периметра, сектор 7. Устранение угрозы класса опасный, Барионикс. Спасение союзника, репутация повышена, текущий ранг 2, специалист. Доступ разблокирован, корпоративный магазин, уровень 1». Я остановился посреди плаца. Ранг 2, специалист. Всего-то и надо было убить двух юторапторов, задушить мусорщика, завалить полуторатонного ящера из автомата, починить кабель по пояс в болоте и вытащить раненого. Нормальный карьерный рост. 3 дня, 2 повышения. Но последняя строчка зацепила взгляд и не отпускала. Корпоративный магазин. «Магазин?» — переспросил я вслух. «А вот это уже интересно». «Корпоративная торговая платформа». Ева перешла в режим справки, и я почти увидел, как она виртуально поправляет несуществующие очки. «Доступ предоставляется операторам от 2-го ранга. Ассортимент зависит от уровня допуска. Оплата в кредитах, списание со счета оператора. Доставка на ближайшую базу в течение 24 часов». «Кредиты, электроника из мешков Бизона, если она еще была в моих вещах после досмотра. Когти Брионикса, которые я оставил в болоте, но которые можно вернуть и снять, пока тушу не обглодали. Будущие деньги за будущую работу». «Давай глянем, чем тут торгуют». — мысленно сказал я. Вкладка «Магазин» раскрылась перед глазами голографической витриной, полупрозрачной, с мягкой золотистой подсветкой. Категории выстроились в ряд, каждая со своей иконкой. Оружие, модули, аптечки, стимуляторы, снаряжение, инструменты. Каталог пролистывался жестами. Цены горели зеленым рядом с каждой позицией. А недоступные товары были затенены серым с пометкой «Требуется ранг 3 или выше». Так. Я потер подбородок левой рукой, забыв, что он покрыт засохшей кровью барионикса, и по пальцам потянулись бурые хлопья. Что тут у нас интересного есть? Магазин на диване. Шоппинг посреди плаца. В грязи и крови, с гудящим от боли плечом и запахом болотной тухлятины в ноздрях. «Добро пожаловать в капитализм, кучер».